Глава 11. Тогда. Это была последняя суббота сентября, и я в своей квартирке-студии в Йеле, покончив с занятиями, готовилась приятно провести уикенд. Новая Англия, как всегда осенью, уже начинала хорошеть, покрытая пестрым покрывалом разноцветных листьев. Я собиралась взять машину и на все выходные уехать из этого проклятого Нью-Хевена куда-нибудь на север. Но я точно никак не планировала, проснувшись в субботу утром, чуть ли не час торчать в полном оцепенении посреди крошечной ванной, отделанной дешевой кафельной плиткой, как в придорожном мотеле. Однако и через час, когда я уже успела сбегать в ближайший Rite Aid, я по-прежнему торчала в ванной и, сидя на ледяном фарфоровом унитазе, с тупым упрямством трясла тестом на беременность. Словно надеясь сбить одну из двух синих черточек, что так не кстати возникли в крошечном окошке, и тем самым превратить минус в плюс, а возможного ребенка в ничто. В начале лета я рассталась с Малкольмом. Отчасти потому, что моя мать убедила меня, что временное расставание может оказаться весьма полезным для укрепления отношений. Но главным образом из-за того, что мне не хотелось, чтобы мой первый бойфренд оказался моим единственным бойфрендом в жизни. Ну и, конечно, отчасти из-за Джо. С Джо мы вместе росли. Вместе играли на улице в кикбол. Вместе пекли пирожки из земли в канаве за домом моих родителей. Джо был нормальным парнем, если не считать его совершенно фанатичной увлеченности всем, что имеет двигатель внутреннего сгорания. Как только мы получили автомобильные права, он принялся восстанавливать старый «Мустанг», жуткую развалину, которую спас со свалки мистера Купера. И к 17 годам у него была самая классная машина в нашем городе. Но также у него был самый низкий показатель успеваемости среди старшеклассников. А уж по результатам стандартных аттестационных тестов его, наверное, даже дикобраз обогнал бы. На самом деле, Джои не стремился стать студентом колледжа. Но парнем он был очень хорошим. Он приглашал меня в кино, клянясь, что это ни в коем случае не свидание, и покупал мне огромные ведра моего любимого соленого попкорна. А на экране мелькал какой-то негодяй с бритвами вместо ногтей, вызывавший вопли ужаса у подростков. Правда, меня в 16 лет куда больше интересовали музеи, чем подобные кинофильмы. Но я все равно позволяла Джо уговорить меня и шла с ним вечером в пятницу на какой-нибудь классный старый фильм 10-летней давности. И Джо в очередной раз клялся, что это никакое не свидание. И все же однажды попытался превратить поход в кино в настоящее свидание. Один раз он даже содрогнулся от отвращения, глядя, как Фредди Крюгер исполняет свой смертоносный танец, проникая в сны ничего не подозревающих подростков с улицы Вязов. И я догадалась, что и ему тоже не нравится ни герой фильма, ни сам фильм. Зато я поняла, почему он выбрал именно Фредди Крюгера. В общем, мы сидели, прижавшись к спинкам кресел и друг к другу плечами. Всласть хихикали над особенно абсурдными эпизодами и дружно ахали, когда на экране появлялось что-то и впрямь ужасное. На следующий день я рассказала Малкольму об этом фильме, сознательно умолчав о самом главном. О наших новых, несколько неловких, но почти романтических отношениях с Джо. Малк изумленно вытаращил глаза и спросил: «Зачем я трачу время зря, общаясь с человеком, который никогда не сможет подняться выше какого-нибудь грязного подмастерья? А стало быть, я из-за него всегда буду чувствовать себя жалкой и ничтожной». Отвозя меня домой, Малкольм нарочно остановился у той автозаправки, где работал Джо, и эта тема в наших с ним разговорах больше никогда не возникала. Я впервые обратила внимание и на черную грязь у Джо под ногтями, и на тату в виде дракона, кольцами обвившего его бицепс. И подумала о том, сколь неопределенно и не слишком желательно для меня его возможное будущее. Однако Джо продолжал звонить и присылал электронные письма. И всегда заходил, когда я приезжала на каникулы из Коннектикута. Он помог мне преодолеть весьма неприятную полосу депрессии. Часами висел на телефоне, развлекая меня всякими разговорами и глупыми анекдотами, когда постоянная нервотрепка из-за экзаменов вызывала у меня стойкую бессонницу. И в итоге все-таки заставлял меня улыбаться, хотя тогда мне казалось, что я не улыбнусь больше никогда в жизни. В то лето все переменилось. Приехав на каникулы из Коннектикута, я временно обосновалась в своей прежней детской спальне. Мэриленд был уже окутан липкой и влажной жарой, которая и дом моих родителей накрыла тяжелой пеленой. И он после весны в Новой Англии показался мне каким-то тесным. По-моему, так казалось и Уинстону, нашей собаке. И я, взяв пса на поводок, вышла на улицу и двинулась на запад по знакомой, сильно заросшей деревьями тропе. Я услышала работу всех 8 цилиндров «Мустанга» еще до того, как увидела сам автомобиль. Это было классное рычание, прямо-таки львиное. И я даже слишком хорошо его помнила. «Эй, Фишер!» — окликнул меня кто-то, чей голос я тоже даже слишком хорошо помнила. «Эй, ты где там?» — крикнула я в ответ, поднимая руку в знак приветствия. Джо ловко развернулся и остановился возле меня, заглушив рычание своего зверя и давая ему передохнуть. Дальше мы с ним и Уинстоном пошли уже пешком. А потом Джо сделал нечто совершенно невероятное. Он меня поцеловал. То, как отреагировала на это я, было еще более странным. Я тоже его поцеловала. Причем совсем не так, как целовала Малкольма, чуть раздвинув губы, высунув язык и открыв глаза. Нет. Я целовала его, жадно исследуя каждый сантиметр его лица и шеи. В общем, мы вовсю сосались, как сказали бы местные ребятишки. Такого Малкольм никогда бы ни себе, ни мне не позволил. «Ты зачем это сделал?» — спросила я, вывернувшись из его объятий и пытаясь хоть немного от него отодвинуться, чтобы можно было нормально разговаривать. «Просто захотелось узнать, что я почувствую, когда по-настоящему тебя поцелую», — сказал он. «Зачем это тебе?» «Да просто так». Джо снова ко мне придвинулся. «Может, ты мне нравишься?» «Да? И что же во мне тебе так понравилось?» «Ну, во-первых, ты очень красивая», — сказал он. Его губы были так близко, что я чувствовала его дыхание. «Одной красоты мало», — засмеялась я. А он все придвигался и придвигался ко мне, а я потихоньку отодвигалась, стараясь, чтобы между нами сохранилось хоть какое-то расстояние. Физическая красота не должна побуждать к принятию решений. Эту истину Малкольм без конца повторял в течение всех последних классов школы. Джо тоже засмеялся. «Так я и не говорю, что это единственная причина. И потом, ты ведь прекрасна не только внешне. Какой-то бегун метнулся вверх по тропе в нашу сторону, и мы сделали то, что люди обычно делают, когда их застигнут за чем-то не совсем приличным. Инстинктивно отодвинулись друг от друга и приняли весьма странную, неестественную, зато вполне приличную позу, из которой, впрочем, любому сразу все становилось ясно. Женщина-бегунья, которую я и раньше встречала в здешнем лесу, пробежала мимо и улыбнулась мне. И мы с Джо, точно притянутые магнитом, тут же сомкнули объятия. «Как тебе там, на севере, в Йеле? Нравится?» — спросил он. Мои родители и бабушка задали мне тот же вопрос всего несколько часов назад. И я ответила им точно так же, как сейчас Джо. «Нормально». «Тогда зачем тебе там оставаться?» Теперь мы с ним стояли рядом, соприкасаясь плечами и бедрами и опёршись локтями о перекладину изгороди. И смотрели, как Уинстон копает в земле туннель. Джо своим розовым пальцем подцепил мой палец и сжал его. И мне вдруг захотелось рассказать ему о том, в каком стрессе я нахожусь от учебы, о том, сколько ночей я допоздна просидела в библиотеке в полном одиночестве, мечтая, чтобы кто-нибудь взял меня за руку и повел смотреть какой-нибудь дурацкий старый фильм. Но я не должна была ему об этом рассказывать. «Не возвращайся туда, Эл», — тихо сказал Джо. И невозможно было понять, то ли он имеет в виду Йель, то ли Малкольма. Джо, может, и не получил по окончании школы высокого балла, а потому у него были примерно такие же шансы пройти стандартные тесты в колледже, как у кошки научиться кататься на роликах. Но глуп он точно не был. «Вся наша страна просто спятила», — продолжал он. «И ведь будет становиться только хуже, пока кто-нибудь не поймет, куда мы катимся. Поедем лучше со мной куда-нибудь на острова, заведем себе лодку, а может, даже две, и еще парочку детишек к лодке в придачу. Тогда я не стала принимать никаких решений. Особенно насчет того, чтобы оставить колледж и спрятаться в Сент-Томасе. А вот с Малкольмом я действительно на время рассталась. Когда я в следующий раз увидела «Мустанг Джо», ярко-красный, фигуристый, сверкающий полировкой, на такую полировку хватает времени только у молодых парней. Я мгновенно оказалась на заднем сиденье, и там мы с Джо уже не только целовались. «Мустанг» — машина тяжелая, но не такая тяжелая, как накрывшее меня тело Джо. Не такая тяжелая, как мое дыхание. Не такая тяжелая, как струи хлынувшего дождя, настоящего ливня, молотившего по крыше автомобиля под раскаты грома, вторившего нашим стоном. Сперва наши движения были неторопливы, потом стали быстрее, а потом снова замедлились. После двух раз мы, наконец, оторвались друг от друга и раскатились в разные стороны. Голова моя лежала на обнаженной груди Джо, и я слушала, как бьется его сердце. Казалось, это единственный звук во всей застывшей и притихшей после грозы Вселенной. А потом мы все повторили снова. Ведь когда вы молоды и безумно влюблены, ваши тела способны мгновенно восстанавливать свои силы и предаваться любви столько раз, сколько вам захочется или будет нужно. В сентябре я снова поехала на север, сидя за рулем своего маленького Volkswagen-кролика и тоскуя по мощности «Мустанга» и крепкому мускулистому телу Джо. А спустя пару недель я сидела в своей крошечной ванной, выложенной кафельной плиткой, как в придорожном мотеле, и держала в руке тест с обвиняющим синим крестом. Если я поворачивала ее, крест превращался в букву X. И мне казалось, что отныне вся моя жизнь перечеркнута этим косым крестом. Я выбросила тест в мусорное ведро, натянула пижаму и снова забралась в постель, думая о том, что стоило бы, наверное, позвонить маме. И когда я уже протянула руку к телефону, он вдруг зазвонил сам. Определитель номера сообщил, что это Малкольм. Я оставила включенным автоответчик и уснула. Через 3 часа я прослушала оставленное им сообщение. Он собирается приехать ко мне на машине на весь уикенд. Он намерен отвезти меня в Кейп. Он хочет задать мне один вопрос. В первую же субботу октября я постаралась все привести в порядок. Это оказалось проще, чем я думала. Нужно было всего лишь заставить себя расслабиться, лежа на кушетке в нашей студенческой поликлинике, и внимательно смотреть в глаза женщине-анестезиологу, пока та считает вслух и в итоге произносит какую-то странную фразу. Почти подействовала. И больше можно было не беспокоиться. Какой ребенок смог бы вырасти в семье простого автомеханика и провалившейся студентки? Джо так ничего об этом и не узнал. Ему стало известно только то, о чем я написала ему в коротеньком письме, на которое он мне не ответил. Я решила выйти замуж за Малкольма. Мне очень-очень жаль. Я люблю тебя, Джо. Я безумно тебя люблю. Но вряд ли у нас с тобой есть будущее. Вот что я написала ему. А потом разорвала листок и переписала письмо, оставив только 2 первые фразы, и выбросив все, что следовало за словом «жаль».